резал, рассматривал, щурился и пел к берегам священным Нила. Январь-март 1925 года, Москва. Подготовка текста Чудаковой. Послесловие. Осенью 1921 года Михаил Булгаков приехал в Москву. В тот год ему исполнилось 30 лет. Но имя его еще никому не было известно в тогдашнем литературном мире. Ему все пришлось сделать одновременно и бороться за существование в прямом смысле этих слов, и писать в немногие остающиеся от времени, потраченного на заработки, часы, и пытаться напечатать написанное. Эти попытки часто оказывались безрезультатны. Начало 1925 года было для Булгакова, пожалуй, самым обнадеживающим временем московской жизни. Журнал «Россия» стал печатать его первый роман «Белая гвардия», а «Недра» только что опубликовали его вторую повесть «Роковые яйца». О редакторе литературно-художественных сборников «Недра» — они издавались несколько раз в год — по Москве ходили анекдоты, не обидные, скорее одобрительного свойства. Один из них даже попал в печать, в книгу Шкловского «Гамбургский счет», 1928 год. В одной редакции редактор спрашивал, получив толстую рукопись: «Роман? Роман. Героиня Нина? Нина», — обрадовался подающий. «Возьмите обратно», — мрачно отвечал редактор. Современники узнавали Николая Семеновича Ангарского. Это был известный тогда партийный деятель, занимавшийся революционной работой еще в 1900-е годы, политкоторжанин. В 1920-е, исполняя ответственные дипломатические функции, он одновременно успешно и увлеченно занимался литературно-издательской деятельностью. Его литературное чутье было общеизвестно. Напечататься в его сборниках считалось большой удачей. Вкусы редактора отличались не только определенностью, но и широтой, и, пожалуй, некоторой консервативностью, в той самой мере, которая должна была импонировать Булгакову, что и помогало сближению двух этих людей, биографии и социальные статусы которых были столь различны. Ангарский с недоверием относился к широко вещательным декларациям о пролетарской литературе. Я думаю, что можно было бы подождать писать о пролетарской литературе, о ее генезисе и прогнозе до тех пор, пока она не появится, писал он в 1923 году. И в то же время отрицательно отзывался, скажем, о романах Эренбурга. Он искал своего писателя, такого, кто возьмется изображать не старый, а сегодняшний быт, но не порываясь традицией. Искал автора, который будет интересен, как пояснял он свои требования в письме к секретарю издательства Зайцеву, для широкого нового читателя, но не для отсталых низов. Рабфаковец, передовик рабочий, служащий, новая интеллигенция. Для этого читателя, утверждал он, требуется фабула, движение, демократизм и так далее. Ничего интеллигентского, ничего тонкого и сложного. Если прибавить сюда, что редактор «Недр» отвергал явную тенденцию и писал об одном уважаемом им прозаике, что тот все свои таланты пустил на служение заданиям, и пишет на разные темы, даже с приписками и призывами, чудак не понимает, что нам это, то есть в такой мере, не надо, станет понятным, что в Булгакове он нашел именно то, что ему было надо.